Глава 23. Испытание решения. Близился рассвет, закончилась служба Божия, монахи расходились на послушание. Савва направлялся в библиотеку, когда по дороге его остановил старец Ириней, вышедший из здания больницы. «Куда ты, сынок?» – спросил Ириней. Он заметил, что у Саввы усталое, озабоченное лицо. Неожиданно для себя Савва произнес: «Отче Ириней, я собираюсь в Сербию, я собираюсь перенести на родину тело моего отца Симеона. В Сербии не прекращаются раздоры между моими братьями. Знаю, сынок, о твоих невзгодах, и думаю, что будет хорошо, если мощи Симеона Мироточивого, любимого сербами святого, ты принесешь народу». Но Савва как будто не слышал слов старца. Он хотел спросить о другом и, глядя Иринею в глаза, сказал: «Отче, когда я пришел в монастырь, я дал обет оставаться монахом до конца жизни, но сердце зовет меня в Сербию. Сейчас ей необходима помощь. Этого хотел и об этом просил мой покойный отец, а сейчас мой брат посылает мне отчаянный зов. Что мне делать? Скажи мне, отче, я в последний раз испытываю свою душу, свое решение». «Все, что ты мне сказал, чадо, — ответил старец, — я знал и знаю, что ты должен ехать. Должен, отче. Но смею ли?» Чистые голубые глаза Саввы испытующе смотрели на морщинистое мудрое лицо старого монаха, вдруг озарившееся радостью. «Иди, иди, сынок. Нужно быть там, где ты необходим. Здесь ты с помощью молитвы устремлялся ввысь и уходил вглубь, а там трудами и деяниями ты пойдешь в ширину. Разве это не истинный крест монаха, избравшего прямой путь к небу? Когда Господь призывает его, он должен идти и горизонтальным путем, идти в мир, который нуждается в его помощи. Но, отче, кто может освободить меня от обета?» — спросил Савва, глядя в глаза старца. «Никто. Твой уход не нарушит его. Отче, дело не только во мне, но и в тех монахах, которых я забираю с собой. Я постоянно спрашиваю себя, не противоречит ли это нашим обетам». Старый монах Ириней с тем же мягким светом в глазах взял руку Саввы и крепко и кротко сжал ее. «Все, что относится к тебе, относится и к ним. Если ты уйдешь на родину или еще куда-нибудь, где ты нужен, ты и там останешься монахом. Останешься не частично, а полностью. Но часть своего времени ты посвятишь народу и отдашь ему часть своей силы, своих способностей». Савва задумчиво смотрел на церковь. В ней сияли огоньки лампад и свечей, а затем он снова взглянул на старца. «Но, отче, там мне придется жить не совсем по-монашески. Нужно будет посещать дворцы, мирить братьев, помогать заключать договора о мире с другими государствами. Я не смогу избежать светской жизни, пиров и застолий». «Сынок, если этого требует дело, веди себя по-мирски, но пусть сердце твое живет по-монашески. Непрестанно повторяй Иисусову молитву, и останешься тем, кто ты сейчас». Старец заметил, что с лица Саввы исчезло напряженное выражение, но все же на нем оставалась задумчивость. Он в последний раз проверял свое решение. Внутренне он был согласен со старцем, но думал о том, что монах Ириней был прав во всем, кроме одного. Здесь, сейчас их окружала дивная тишина, какая бывает только в монастырях. Сама природа здесь молилась Творцу. И Савва произнес: «Там, в миру, моя душа останется монашеской, но у меня не будет Хилендара, святой горы. Они молча смотрели друг на друга, и, может быть, на мгновение грусть, которая жила в душе Саввы, передалась Иринею. Савва низко поклонился старцу, медленно повернулся и пошел к библиотеке. Он был печален.